и низины, на тропы, протоптанные между заборами, на занесенные снегом улицы. Дуло и шуршало снегом, шорохом всыпалась крыша за ворот. Стоял, вытянув шею, вертел головой туда-сюда, всматривался, смаргивал иней. У кого спрятано? У кого в тряпице на печи, в ящике под лежанкой, в ямке земляной, в берестяном коробе? У кого? Знать бы. Ведь есть же, есть, есть, знаю, что есть. Вот чую, нюхом чую, есть. Только у кого? Щурис всматривался в слепой полумрак. Сумерки, зажигаются огоньки в избах. Поспешают, семенят там внизу людишки. Бегут, торопятся в печное тепло, на лавку, да за суп за свой, жидкую мышиную похлебочку. Как едят-то дрянь такую, как и не противно-то!